Глава 45. Вера. Субботним утром Игорь приехал и забрал погулять Богдана. «Одевайся, сорванец!» – потрепал он его за щечку после бурного приветствия. Как только успел ребенок привязаться к отцу, которого обрел совсем недавно. Я обувала сына, который весело продолжал болтать с папой о том, куда они пойдут сегодня гулять. Выглядела по-домашнему. Милая футболка и брюки, распущенные волосы. Выделываться мне ни к чему. Как была дома, так и встретила папу Богдаши. Но, судя по его лицу, ему нравится даже такой мой вид, особенно сзади. Видела в зеркало, куда смотрел с интересом господин Тихомиров. Каждый раз с удивлением замечаю, что у мистера каменное сердце есть ко мне хоть какой-то живой и настоящий интерес. Неужели дело лишь в сексе, и мужчины привязываются из-за него? «Потом отвези Богдана к бабушке», — обратилась я к Игорю, потом снова повернулась к мальчику. «Ты помнишь, милый, сегодня ты ночуешь у бабушки?» «Да, мам, помню». «Почему не с тобой? Собралась куда-то?» — нахмурился Игорь. Ужасно хотелось сказать, что пойду на свидание и увидеть недовольство в его глазах, но сдержалась. Ни к чему его злить. Он и без того, как спичка, чуть что вспыхивает, если дело касается меня. «Гости будут сегодня, у меня день рождения». Он на миг застыл, моргая. «Сегодня?» «Да, сегодня. Сынок меня уже поздравил чудесной открыткой. Хочешь, покажу?» «Потом покажешь. Я уже зажарился в пальто в коридоре». «Ну, с днем рождения тогда!» «Отличное поздравление! Самое лучшее в моей жизни! Чуть не прослезилась, так трогательно, за душу взяло!» «Спасибо», — улыбнулась я. «Пошли, сынок», — подтолкнул Игорь к двери Богдана. «Пока, Вера». «Пока, мам!» — помахал мне сын рукой. «Пока-пока! Хорошо вам погулять! Если что, звоните!» Отец и сын уехали, а я пошла варить себе кофе. «Это утро только для меня. Уже скоро будем выдвигаться с Риткой и ее мужем Димой по магазинам, закупаться продуктами, потом готовить. Придут бывшие коллеги, которых мы давно знаем, старая душевная компания. Должно быть весело. С утра телефон просто дымится. Все спешат поздравить меня с днем рождения. Приятно, когда о тебе помнят. Дороги не подарки, а теплые слова от друзей и родных». «Да, мам», — приняла я очередной звонок. «Обычно она приезжает и поздравляет меня лично, или я к ней иду. Но сегодня у меня не получается, и она позвонила мне». «Здравствуй, Вера. Как ты, именинница моя?» «С ума сойти, 28 лет моей дочке». «Нормально, мам. Ну да, стала взрослее и, может быть, мудрее». «Да уж, с днем рождения тебя, милая». «Это тебе спасибо. Этот праздник не только ребенка, но и мамы. Поздравляю тебя, родная, с моим рождением». «Спасибо, Верунь», — мягко засмеялась довольная мама. «Чего там делаешь? У тебя гости будут, раз Богдана решила мне отдать?» «Да, мамуль, приедут коллеги с прошлой работы. Посидим, отметим». «Ну, дело молодое и повод хороший. Но все равно смотри там осторожнее. Мамы неисправимы. Сколько бы ни было лет их взрослым детям, а все же волнуются, как за маленьких. Не переживай, все будет хорошо. Ты там как, не приехала ко мне?» «Да я...» — замялась она. — «Что-то не очень хорошо сегодня». «Желудок?» — спросила прямо и начала волноваться. «Да». «Может, тогда не привозить Богдана?» «Мама давно мается с желудком, но ходить по врачам категорически отказывается, называя их шарлатанами. Еле уговорила ее пойти, когда боли стали очень сильными. Врачи выявили почти состояние язвы, и теперь она лечится и сидит на диете, но периодами боль все равно возвращается. Может дойти до операции, если медикаменты ей не смогут помочь». «Нет, пусть приезжает, одной скучно. Я таблетки выпью, и все будет нормально». «Ладно», — настороженно ответила я. «Мам, ты только не геройствуй, пожалуйста. Звони, если будет очень больно, в скорую и мне, чтобы я Богдана забрала. Отдыхай, милая, все будет хорошо». «Ну смотри, переживаю теперь». «Не стоит, твоя мама еще побегает. Ладно, иди готовься к празднику и оставь мне тортика». «Обязательно, мамуль», — улыбнулась ей. «Ну вот и отлично. Тогда пока, дочь. Пока». Завершила вызов и задумчиво сжала в руке трубку телефона. Кажется, мама опять обманывает насчет своего здоровья и не хочет идти к врачу. Придется мне снова настаивать, если у нее опять начались боли. Ладно, буду надеяться, что сегодня обойдется, а завтра поеду к ней забирать сына и поговорю серьезно. А сегодня все-таки праздник и гости. Не стоит грузиться раньше времени, может, все еще обойдется. «Клади пакеты на пол пока», — сказала Ритке, которая вслед за мной тащила в квартиру огромные баулы. Еще несколько самых тяжелых возле двери поставил Дима. «Ну все, я поехал. Приеду к 7», — сказал он и мне, и жене, целую ее в щеку. «Ага, давай. Мы пока тут праздник вашим желудком будем готовить». «Давайте, давайте, и побольше!» Дима ушел, мы остались вдвоем. Разделись в коридоре и пошли в кухню разбирать пакеты и начинать готовку. «Что-то много мы набрали. Я бы одна точно ничего не успела без Сазоновой». «Слушай, Рит, тут столько всего?» — сказала ей, раскладывая в холодильнике деликатесы. «Тут столько всего! Спасибо, что согласилась помочь». «Да ладно тебе», — улыбнулась она. «Подруга я тебе или кто? Что, я не могу моему Верунчику помочь в день рождения?» Я заулыбалась еще шире. «Как же приятно, когда тебя любят и готовы помогать». «Все равно спасибо». «Ну, с чего начнем? Салаты настругаем и на балкон их? Давай». Я достала необходимые ингредиенты и разложила на столе. Принесла две разделочные доски и ножи, и мы принялись дружно нарезать всеми любимые салаты. «Квартира крутая стала», — сказала Рита. Она уже прошла по комнатам и оценила новый ремонт и мебель. «Да, классная. Она и была неплохая, новая же, но сейчас просто отличная. Игорь молодец в этом смысле». «Вера, ты... не думай, что он успел тебя полюбить?» — спросила в лоб Сазонова. Я аж растерялась от ее вопроса и перестала нарезать крабовые палочки. Подняла глаза на нее. «Да нет, это не про Игоря. Единственный, с кем у него взаимная любовь, он сам. Ну и Богдан он все же любит». «Но почему сразу нет? Не робот же он. Давно один, а теперь подозрительно активничает в твоей жизни. Есть такие мужчины, даже 5 рублей никогда никому не дадут просто так. А он твою ипотеку выплатил, да еще квартиру привел в отличное состояние». «Ой, ну ладно тебе», — махнула на нее рукой. «Он сам говорил, что это для него не деньги. В конце концов, я ему сына родила и вырастила. Заслужила». «Заслужила, конечно. Но мне кажется, здесь другое». «Тебе кажется, Сазонова, любовь не наша история. Но у вас даже ребенок получился. Мне кажется, это тоже не просто так». «Рит, ну к чему ты это все говоришь?» Начала я сердиться. «Я хочу его забыть, а ты мне опять напоминаешь. Не нужна я ему, он только детей любил бы, но не меня. И дети от секса получаются, а не от любви». «Мое мнение, ты не права, что все скрыла. Он все равно узнает, разозлится». «Ну, вот узнает, тогда и буду думать, что с этим делать. Не хочу я ему говорить. Он меня точно тогда к себе привяжет и будет контролировать каждый мой шаг. Ни глотка свежего воздуха без его ведома». «Смотри, Вер, нарвешься ты. Опасно с ним в такие игры играть». Я промолчала. «Да, я понимаю, что не права. Но нет у меня сил прийти и сказать, я вся твоя, потому что беременная. Делай теперь со мной, что хочешь. Я не хочу быть под его бесконечным прессом, жить так, как он мне позволит или не позволит. Возможно, это даже своего рода протест. Пусть не думает, что он такой неотразимый и подарок для каждой женщины. А мне вот не нужен. Пусть живет с этим, как хочет». «Так, салфетки принесли тоже?» «А, вижу», — суетились мы с Сазоновой возле стола. Он уже был сервирован, выставлены первые закуски. С минуты на минуту начнут приходить гости. Будто в подтверждение раздался звонок в дверь. «Ну вот и ребята легки на помине». Я поспешила встретить первых гостей и открыла дверь. Веселая гурьба ребят и девушек вкатилась в тесный коридор. «Привет, Верка! С днем рождения! Ничего себе ты красотка сегодня! Лови подарок, имениннице!» Неслось со всех сторон, еле успевала всем отвечать и уже с трудом удерживала в руках гору коробок с подарками от друзей. «Спасибо, разувайтесь и проходите!» Многие заметили обновки в квартире и хвалили мой вкус и дизайн. Но это не совсем мой вкус. Но уточнять я не стала, они не в курсе наших отношений с Тихомировым. Хотя тему насчет него ребят все равно затронули за столом. Когда мы уже вдоволь наелись и болтали за бокалом чего-то крепче чая, бывшая коллега Маша спросила: «Вер, а правда, что Богдан сын Тихомирова Игоря?» Маша всегда была незлобной сплетницей, просто очень любопытная. Но скрывать смысла никакого нет, все равно все рано или поздно об этом узнают. «Да, правда». «А как так получилось?» «Это длинная история». «А мы не торопимся», — подключилась к ней Катя, которая заинтересовалась темой нашей беседы с Машкой. «Это ж с ума сойти, сам Игорек, айсберг ходячий». Если коротко, то я делала ЭКО там, где и он создавал эмбрион для себя. Вышла ошибка, и мне подсадили его ребенка. Так я и родила Богдана, который оказался его сыном. Недавно ошибка выяснилась, и он захотел претендовать на мальчика. В итоге мы пришли к общему знаменателю. Воспитываем сына вместе. Игорь берет его иногда. Например, сегодня он гулял с папой. «Вот это история!» – покачала головой Маша. «Я думала, такие путаницы только в фильмах бывают». «Нет», – пожала я плечами. «Видишь, в жизни тоже. Я родила и воспитывала мальчика, не подозревая, какой у него отец». «И как они с Богданом? Подружились?» «Да, прекрасно ладят. Тихомиров хороший отец, несмотря на его противный характер». «Да, про его характер слагают легенды», – снова вклинилась в беседу Катя. «Многие его просто боятся. Он такой непредсказуемый и жестокий. Даже партнеры и конкуренты его опасаются. Никогда не знаешь, чего ждать от него. Тяжело с таким было договориться, да?» «Очень», – кивнула я. «И еще бы! Он привык только приказать, и все несут на блюдечке. А тут Вера какая-то, которая его сына не отдает. Война была, Вер». «Ну да, вначале мы очень конфликтовали, но потом все же договорились ради малыша». «Да-да, чего не сделаешь ради ребенка. Но тебе, конечно, позавидовать трудно. С таким папашей просто никогда не будет». «Что есть, то есть». «У него как жена умерла, так он все один да один. Уже забыл, что такое любовь», — добавила снова Маша. «Для него это большая потеря», — ответила я. «И сына потерял, и жену. Неудивительно, что озлобился на весь мир». «Девчонки!» – одернул нас Димка. «Ну чего тут собрались? День рождения отмечать или обсуждать, какая тяжелая судьба у какого-то Игоря?» «Да, действительно, нашли о чем говорить. Кому еще вина?» – подняла я вверх новую бутылку, чтобы сменить тему. В этот момент раздался еще один звонок в дверь. Я даже вздрогнула от неожиданности. Кто бы это мог быть почти в 9 вечера? Все свои уже здесь. Значит, это тот, кого не приглашали. Как там говорят, незваный гость хуже татарина? Что ж, пойду посмотрю, кого там принесли февральские ветра. На пороге стоял... «Игорь?» – удивленно спросила я и отступила от двери. Мужчина вошел в квартиру. В его руках был огромный букет роз, от которого чудесно пахло даже на расстоянии. «Добрый вечер», – зазвучал низкий голос Тихомирова. «Извини, что не предупредил, хотел сделать сюрприз». «Тебе это удалось?» «Это тебе», – протянул он мне цветы. Забрала из его рук букет, тяжелый и красивый. Тут не меньше 50 роз. Нежно-розовые бутоны мне понравились. Никогда не дарили таких больших букетов. «Спасибо, очень красивые цветы. Я хотел еще подарок вручить, но не при всех». Перевел Игорь взгляд на комнату, где уже наступила тишина, а множество любопытных глаз уставились на нас. «Проходи сюда», — указала я рукой на спальню Богдана. Игорь вошел первым, а я следом. Прикрыла дверь и положила на стол букет. Тихомиров достал из пиджака продолговатую коробочку и раскрыл ее. Внутри была подвеска с цепочкой. Очень красивая работа ювелира. Я, как завороженная, смотрела на нее. Золото отличного качества. Видно даже издали. Плетеная цепочка и кулон в виде знака зодиака. Либо Игорю не лень было искать в интернете, какой знак выпадает на мою дату рождения, либо он разбирается в астрологии. Кулон тоже выполнен искусно. Девушка из кувшина или какой-то другой емкости льет воду, водолей. Крапления бриллиантов украшали кулон и делали его сверкающим и необычным. «Позволишь?» Подцепил он цепочку пальцами, намереваясь надеть ее на меня. Я убрала волосы с шеи на одно плечо и повернулась к нему спиной, чтобы ему было удобно. Почувствовала, как мужчина подошел ближе. Спиной ощущала его тепло, а на шею лег прохладный металл. Щелкнула застежка, и кулон повис на шее, красиво сверкая бриллиантами в свете лампы. «Как красиво!» — улыбнулась я и провела рукой по кулону. «Спасибо!» Хотела обернуться, но Игорь вдруг сжал мои плечи руками, заставляя оставаться к нему спиной. «С днем рождения, красавица Вера!» — сказал он тихо, а потом на шею опустилось его горячее дыхание и губы, которые нежными поцелуями стали прокладывать дорожку к уху. По коже немедленно рассыпались мурашки. Как я уже отвыкла от его касаний. Прошла лишь неделя, не больше. Но мне кажется, что мы не были наедине уже год. Я жадно впитывала каждое его касание и поцелуй, И ничего не могла поделать с тем, что мне нравится то, что он делает. Когда его губы подхватили мочку уха, еле сдержалась, чтобы не застонать. Вот же черт! Игорь развернул меня к себе сам и приник к губам. Мы целовались и целовались. Как же хорошо и тепло. Захотелось наплевать на все и всех и остаться здесь вдвоем. Но все же поцелуй кончился, а гости никуда не делись. Игорь смотрел мне в лицо. Глаза его стали темными. Они всегда такие, когда он хочет зайти дальше поцелуев. Но сейчас не время и не место. И вообще мы расстались. Этот тиран мне не подходит. «Игорь», — сказала ему внезапно ставшим хриплым голосом. «Меня ждут гости». «Да», — моргнул он и отпустил меня. «Конечно, извини». «Ты посидишь с нами?» — спросила его больше из вежливости. «Нет», — ответил он твердо, снова превращаясь в того Игоря, которого все привыкли видеть. «Слишком много знакомых лиц. Понебратство ни к чему». «Понимаю. Но тогда тебе, наверное, пора?» «Просто не знала, что сказать еще. Торчать слишком долго не стоит в отдельной от всех комнате, это неприлично». «Да, поеду», — ответил он, не очень довольный тем, что я почти его выгоняю. «Еще раз с днем рождения». Не оглядываясь, Тихомиров вышел из комнаты и покинул квартиру.